кинозвезда с мужем-режиссером Сергеем Герасимовым, грузный, брюзжащий всегда, с трубкой во рту Алексей Толстой со своей Людмилой в каком-то сверхэлегантном костюме, старый сказочник Корней Чуковский, сошедший с карикатур кукрыниксов, Раневская, широко по-мужски шагая, пройдет и бросит на ходу какую-нибудь острую реплику. А позже Анна Ахматова еле заметным кивком головы даст понять, что заметила. Лавренев с женой, Володя Луговской, вдова Булгакова Елена Сергеевна, Ленинград, Москва. А немцы уже заняли Мальвивку, где дом творчества писателей в Подмосковье. А на московских окраинных улицах уже взрывают асфальт, выковыривают булыжники, строят баррикады, готовят столицу к уличным боям. На Тверском бульваре в нашем институте стоит воинская часть, и столица уже объявлена на осадном пункте. А Ташкент в эти дни все еще живет призрачной жизнью, освещенной по ночам, не боящейся ярких огней. А мы успели от этого отвыкнуть. По центральной улице, по вечерам гуляние, шарканье ног по асфальту, журчание воды в Арыке. Из каких-то получастных ресторанчиков и кафе музыка, маленькие оркестрики, скрипка, виолончель, рояль, и кто-то, плохо справляясь с русскими словами, поет, надрываясь под Лещенко, кумира белой эмиграции, пластинки которого уходили по Москве, купленные когда-то в Торгсине. Утро туманное, утро седое, или очи черные, очи страстные. Это все больше евреи-музыканты, бежавшие от немцев из Прибалтики. А у кафе, у ресторанчиков толкутся какие-то подозрительные личности в пестрых пиджаках, ненашенского покроя на ватных плечах, и предлагают паркеровские ручки, шелковые чулки-паутинки, золотые часы. Говорят, у них можно купить даже кокаин и доллары. А из кафе, ресторанчиков каждый вечер несется. Нивы печальные, снегом покрытые. Многое вспомнишь, родное, далекое, глядя задумчиво в небо широкое. А небо над головой чужое, необычно бархатисто-черное, и звезды необычно яркие, низкие и необычная теплынь для позднего осеннего месяца. И необычные силуэты верблюдов, гордо и царственно вышагивающих по мостовой, неся между горбами уснувшего путника. И необычен припозднившийся старик в челне, который погоняет упрямого ослика. А сводки с фронтов все более и более угрожающие. Но смолкли разом все оркестрики, закрылись все ресторанчики и кафе, исчезли бесследно все пестрые клетчатые пиджаки на ватных плечах с их часами, чулками, кокаином, долларами, ликвидировали палаточный городок под Ташкентом. В военкоматах возникали очереди жен, матерей военнослужащих. Нас было много. Надо было зарегистрироваться, чтобы получить деньги за мужей и сыновей по аттестату, получать талончики на мыло, на пеленки, на детские чулочки, башмачки. Все это было крайне существенно. Добыть таз или ведро стало целой проблемой, а надо было как-то налаживать быт. Помню, когда рабочий, с которым отец вместе красил забор, подарил ему помойное ведро, радость отца была куда большей, чем тогда, когда, обшарив московские комиссионки, он обнаружил памятный мне с детства древний ковш. Нужно было раздобывать самодельные электроплитки. Нужны были керосинка или примус. нужен был керосин.